жестко распределены роли. И каждый человек принимает эту роль и исполняет ее без хныканья, без стонов. Принимает ее и выполняет. Если жена командир на кухне, то она может быть и командиром в постели, и никто этому не сопротивляется. Что означает, что жена выполняет роль хозяйки, и она ответственна за белье чистое, за кухню, еду вкусную, порядок в доме. Муж добытчик, приносит домой денежки, ремонтирует раз в 5 лет замок, или стиральную машинку, или выбивает ковер раз в 2 года. Это его функция. А ты будешь следить строго за унитазом, говорят ребенку, чтобы он всегда блестел. Ребенок хорошо принимает эту роль и следит за унитазом. Это его конкретная роль. Вот мне вначале казалось, что именно в этих семьях могут возникать множество разных проблем чисто психосоматического характера. Потому что здесь существует какая-то несвобода. Я ограничен вот этими рамками собственной роли. На самом деле оказалось все не так. Потому что здесь знают люди, за что они отвечают, и с них можно спрашивать. Если унитаз грязный, можно пороть ребенка, и он с этим согласится. Потому что ему сказали, он согласился, а теперь не выполнил. Вот открытая семья – это деструктурированная семья. Открытая семья – это деструктурированная семья. Как правило, границы ролей размыты в этой семье. Люди иногда принимают правила, но сами же их нарушают. Пить вредно, говорят они ребенку, и на его глазах напивается в дрободан. Воровать нехорошо, сами тихо подворовывают. Муж лежит на диване, смотрит, как жена пылесосит ковер. И говорит: слушай, это же тяжело, давай я буду это делать. Жена говорит: отлично, на тебе пылесос, пылесосит. Пропылесосил, потом на следующий месяц пропылесосил, на другой месяц, естественно, некогда, забыл, на третий опять забыл. Жена, глядя на мусор, начинает пылесосить, он вдруг видит и начинает скандалить. Мы же договорились, я же говорю, начинается скандал по этому поводу. Вроде приняли правила, но никто не выполнил. В этой семье, как правило, в открытой люди переживают стресс всех членов семьи. Переживают стресс всех членов семьи. Подростки часто несут свои проблемы в семью, пытаясь разрешить их там. А это забавно, потому что подростковые проблемы решаются только в подростковой среде, а не в семье. Там другие проблемы решаются. Так, пример такой. Одного молодого человека уволили с работы, и он, конечно, грустный шел домой. Пришел грустный домой, а мама с дочкой, то есть жена с дочкой, смотрит кинокомедию по телевизору. Он с порога говорит: мне плохо. Жена говорит: ну, сейчас, подожди, сейчас досмотрим, кинокомедию, начинаем. Он опять: мне плохо, я сказал. Ребенок говорит: пап, да ладно тебе, ну что ты, кинокомедия редкая такая, американская, смешная. Никогда не было смешных американцев, а тут смешная. Сейчас досмотрим, расскажешь, что там. Ах, так, говорит папаша, берет телевизор и выкидывает его с балкона 5-го этажа. И всем стало плохо. Все стали понимать папашу, как ему тяжело. Вот такой, конечно, эксклюзивный случай, но привлек внимание к своим горестным проблемам. Я еще раз возвращаюсь к идее. Получается так, что в большей степени, по моим исследованиям еще докторской, все-таки психосоматические проблемы возникают в открытой семье, а не в закрытой. Иногда меняется нозология, но вот когда человек не определен в своих ролях, он и не знает, как себя вести. Есть, конечно же, сценарии, которые мы тащим с самого раннего детства, как только появились в этой семье. Они закладываются в нашу голову, и потом мы в взрослом состоянии их повторяем. Семейные сценарии, они действительно очень жесткие, жесткие конструкты, которые у нас на бессознательном уровне сложились. И в связи с как бы разными сценариями могут происходить и конфликты тоже в семье. Например, девушка приходит домой, смотрит ее молодой муж, на кухне моет посуду. Она в шоке. Она давай его разными словами обзывать. Обзывая разными словами, произносит ключевую фразу. Как ты мог, ты чем тут занимаешься? Мой папа никогда себе этого не позволял. Вот иди сейчас валяйся на диване, я помою посуду, приготовлю еду, покормлю тебя, а потом будешь выполнять свою функцию там. Ее папа никогда не мыл посуду. А у мальчика был другой сценарий, естественно. Тебе нормально помочь жене хотел. Увы, у каждого есть своя роль, как роль. Другая молоденькая такая девушка из большого университета, помню, студентка, клиентка такая. Как она маму свою костерила по поводу того, что так, как вот вы живете с папой, никогда в жизни не буду, и вообще, как ты себя ведешь с ней, это только глупости. Я так себя никогда не позволю. Внезапно рожает ребенка. Живет с ним всего 2 года, приходят ее подружки в гости, и с порога говорят, слушай, ты как твоя мама, вот у тебя все, и у нее такое озарение.